Глава 8. Натужно вскарабкавшись на плато, машина словно бы вырвалась из-под власти земного притяжения и легко устремилась к гряде мелких холмов, где медленно восходило рыжевато-красное, как песок в габийской пустыне, солнце. Оглянувшись, Семенов увидел, что мощный, хотя и неуклюже медлительный Остин, в котором следовали генералы Бакшеев и Власевский, чуть поотстал, и словно огромный синеватый жук еще только заползает на верхнюю ступеньку возвышенности. Однако поджидать спутников атаман не был намерен. Он вообще не любил появляться в штабе Квантунской армии или в японской миссии в сопровождении кого-либо из своих генералов. Предпочитал, чтобы содержание бесед с японцами для его командного состава оставалось великой тайной, что позволяло трактовать их потом, как вздумается. Эмигрантская армия есть эмигрантская армия. То и дело возникали все новые и новые проблемы в отношениях его воинства с японскими частями, местной администрацией и населением. И каждый раз Семенов обращался к авторитету и власти японского командования как правомерный иудей к Талмуду, успокаивая и стращая, взывая к мудрости и угрожая отлучением от довольствия, а значит, нищетой. Да, и нищетой тоже. Как бы там ни было, а на содержание его войска японской казне ежемесячно приходилось выделять 300 тысяч золотых йен. Японские интенданты по-прежнему занимались вооружением и обмундированием, довольно сносно снабжали продуктами и фуражом, и с этим приходилось считаться. Была еще одна причина, по которой генерал-лейтенант Семенов не любил бывать в японском штабе в чьем-либо сопровождении. Каждый раз он являлся туда как бедный родственник или приживалка, которых щедрый до поры хозяин в любую минуту мог вышвырнуть за порог. Процедура выпрашивания финансовой и прочей помощи всегда была крайне унизительна. К тому же атаман никогда не знал, какую из его просьб японцы удовлетворят, а в какой щекотливо откажут. Да и то сказать, затраты, которые несла японская казна, нужно было как-то оправдывать и отрабатывать. А делать это невоюющей армии становилось все труднее. Правда, не воюющие по вине самих же японцев. Но кого из высоких квантунских штабистов можно было в этом убедить, а тем более упрекнуть? Вот и приходилось ему, боевому генералу, набираться монашеского многотерпения. «Проклятый эмигрантский хлеб!» — с досадой подумал Семенов еще раз. «Когда ты ни в чем не волен, каждый день тебе дают понять, что ты всего лишь марионетка, скорее даже тень марионетки в японском театре теней». «Следи за дорогой, Фротов, за дорогой следи!» — прокричал адъютант водителю, помахивая у его лица громадным маузером, который держал в руке с тех пор, как они выехали за черту города. В отличие от ротмистра Курбатова, невозмутимо восседавшего рядом с генералом, совершенно забыв о своей роли телохранителя, полковник Дратов не доверял безмятежному спокойствию маньчжурского безлюдия и предпочитал ощущать холодок рукояти, чтобы при малейшем недоразумении воспользоваться правом первого выстрела. «Ты же так ведешь эту машину, что вскоре души из нас повытряхиваешь!» «Если не успеем, души вытряхнут из меня одного», — сосредоточенно, не отрывая взгляда от приближающегося серого зигзага дороги, проговорил водитель. «И ради Христа отведите ствол!» Семенов откинулся на спинку сиденья и погрузился в воспоминания. Давненько не оглядывал он путь, приведший его на землю в Маньчжурии. Обычно некогда было предаваться волнам памяти, поскольку жить следовало настоящим, ради идей, ради цели, ради им же созданной армии. Тем не менее, обойтись без этих экскурсов он тоже не мог. Они помогали избежать повторения ошибок из прошлого в дне сегодняшнем. Февральская революция застала его, тогда еще и Саула, в Петрограде. Убежденный монархист, он воспринял появление временного правительства как предательство самих основ Российской империи. Царь Николай II тоже не вызывал в нем никакого иного чувства, кроме презрения. Конечно же, этот трус и разгильдяй недостоин был русского трона. Да, России нужен был иной император, но император, а не какие-то там плебейские советы рабочих и солдатских депутатов. План его был предельно прост, и как он до сих пор глубоко убежден в этом, почти идеален. Семенов готовился создать штурмовые отряды из юнкеров военных училищ, с их помощью овладеть Таврическим дворцом, арестовать и немедленно расстрелять членов Петроградского совета, перетрясти весь Питер, но советчиков выловить всех до единого и уничтожить. Он собирался воссоединить юнкерские батальоны с верными временному правительству частями, очистить от большевистских ячеек город, разогнать красногвардейские отряды, расформировать или, по крайней мере, заслать подальше от столицы неблагонадежные части. А главное, получить мандат на формирование юнкерских штурмовых батальонов. К вящему огорчению, он был всего лишь Исаулом, которого, не разобравшись в сути его намерений, мог арестовать любой начальник училища, всякий подполковничишка. А Муравьев, эта штабная мразь, все тянул и тянул, не доверяя ему, то прибегая к бессмысленным отговоркам, то обещая и спросить позволения у Керенского. И вроде бы даже беседовал с премьером по этому поводу. Хотя беседовать там уже было не с кем. Уже не с кем было беседовать, по сути, тогда в Питере. Вот в чем состояла трагедия России в соболях-алмазах. В конце концов Григорий сам пробился к премьеру и почти в ультимативной форме потребовал мандата на право набирать отряды из забайкальских казаков и бурят-монгольских батыров. Кажется, тогда удалось убедить Керенского, оставшегося по существу без верных ему частей, что даурская будущая дивизия, которая по пути из Забайкалья неминуемо обрастет другими частями и отрядами, единственное спасение временного правительства, убедить и даже зародить надежду. В рапорте, поданном на имя премьера в мае 1917 года, Семенов умело сыграл на патриотических чувствах министра, заявив: «Появление на фронте частей, состоящих из монголов и бурятов, пробудит совесть русского солдата, для которого инородцы, сражающиеся за Россию, станут живым укором». Только этот довод позволил добиться от Керенского удостоверения, в котором указывалось, что Временное правительство назначает его военным комиссаром Дальнего Востока, уполномоченным формировать воинские части и отправлять их на фронт. Предчувствовал ли Керенский, как, собрав это войско и захватив столицу, Семенов, этот честолюбивый и дерзкий наполеоновского склада характера Исаул, уже никогда не поступится властью ни в его пользу, ни в пользу кого бы то ни было другого? Очевидно, предчувствовал. Он не мог не уловить силы воли кряжестого сибирского казака, его неуемную жажду власти и мести, мести и власти. А всякого волевого, уверенного в себе офицера Керенский опасался, видя в нем претендента на мундир и жезл военного диктатора. Впрочем, сейчас Семенова мало интересовало, что думал премьер, благословляя его. Куда приятнее было вспоминать, с какими чаяниями он добирался тогда до родных краев, до станицы Дурлугуевской.